Глава 4. Визит в больницу только усилил мое беспокойство. Грейс ничего не рассказала Джерри про морского офицера, даже не намекнула о возможности своего бегства и исчезла, не вернув мою шубку. Чем больше я об этом думала, тем меньше мне нравилась вырисовывающаяся картина. И тут я заметила, как через двор прямо ко мне бежит Элейн. Ее широко открытые глаза казались испуганными. «Дорогая, я с ног сбилась, разыскивая тебя. Что за ночь? Ник Дот только что сообщил мне, что Стив вернулся домой лишь утром». Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Полагаю, тебе уже известно, что Грейс вообще не вернулась». Смотрительница дартуаров сказала об этом Пенелопе, а та побежала в Пигот-холл с лицом, как грозовая туча. «Она ждет тебя сейчас у себя в кабинете. Мы погибли, дорогая. История с Эмбер-клубом выплыла наружу. Короче говоря, дело дрянь. Будь проклята, Норма, вечно она все разболтает. И Грейс...» Я не стала ждать продолжения. Скрываться и прятаться было бы глупо. И поспешила к административному корпусу. Пенелопа Хатнет в своем кабинете стояла у окна и нервно курила. Там же находился незнакомый молодой мужчина в сером костюме и темно-коричневом галстуке, в тон более светлой рубашке. Деканша даже не взглянула на меня. Погасив сигарету, она сказала: «Полагаю, ты знаешь, что Грейс Хау не вернулась в колледж?» «Да». Пенелопа Хатнет указала на молодого человека. «Это лейтенант Трент Ли из Нью-Йоркского отдела насильственных смертей». Я тихо ахнула. «Боюсь, что новости очень плохие». Деканша отвернулась от окна и смотрела на меня в упор. «Ты должна взять себя в руки. Лейтенант получил донесение из Грейвилла, небольшого городка километрах в 30 отсюда, по Олбани Роуд. Там из реки извлечено тело девушки». Наверное, я пошатнулась, потому что лейтенант Трент оказался рядом и подхватил меня под руку. «По меткам химчистки на одежде установили, что девушка из Вентворта. Мы, конечно, не совсем уверены, что это Грейс, но лейтенант Трент хочет, чтобы кто-либо поехал с ним в Грейвилл для идентификации». Я больше не видела Пенелопы. Ее лицо расплылось в призрачное небольшое пятно на фоне пятна больших размеров, в которое превратилась комната. «Как тебе известно, Ли, кроме брата у Грейс нет близких родственников. А доктор Баркер заявил, что в настоящее время Джеральда Хау нельзя взять из больницы. Ты не обязана соглашаться. Могу поехать я сама или еще кто-то с факультета. Но поскольку вчера вечером ты была вместе с Грейс, к тому же ты ее соседка по комнате и ближайшая подруга, я поеду». Я проговорила это не своим голосом, потом медленно повернулась к лейтенанту. «Почему вы думаете, что это Грейс?» «Как была ваша подруга одета вчера вечером?» «Розовое атласное платье и светло-серая меховая шубка. И маленькая бриллиантовая брошь». «Эта девушка утонула?» Лейтенант Трент украдкой взглянул на деканшу, потом повернулся и внимательно посмотрел на меня, совсем как врач, сомневающийся в выносливости пациента. «Какая разница, услышит ли она об этом сейчас или позднее?» — заметил он. «Нет, эта девушка не утонула. Ее убили сильным ударом по голове». «Значит, это не может быть самоубийством». «Вряд ли, мисс Ловеринг. Скорее всего, это преднамеренное убийство».